Сделав, как и было задумано, несколько прыжков наобум, мы вышли в нормальное пространство и стали держать совет. «Ну, что тут приличное есть поблизости?» – спросила я. «Единственная приличная планета в этом секторе – Алания», – сообщил Компи. «Богатая промышленная колония. Самое то». «Алания?» – переспросила я и решила, что это судьба. Должна же я узнать, наконец, как выглядит аланийский скунс. «Кстати, а почему Алания? В честь Республики Северная Осетия Алания?» «Чего?» – вылупился на меня экипаж. «Темнота!» – презрительно сказал Компи. «Не, Люськ, не поэтому. Все проще. Планету эту открыл некий чувак, которого звали Алан, и решил наречь ее своим именем. А поскольку планета все же вроде как женского рода, то и получилось Алания. Значит, если бы Владлен открыл планету, получилось бы Владление?» – хихикнула я. «Или Владлена?» «Ему это не грозит», – ответил Компи. «Ну что, полетим туда?» «Ага», – кивнула я. «Полный вперед». Пока мы продвигались к планете, я расспросила Компи о ней поподробнее. Как выяснилось, Алания была просто чудесным местечком, идеально подходящим для жизни. Вернее, была бы, если бы не одно маленькое «но». Маленькое, но ужасно неприятное. Этим «но» были те самые аланийские скунсы. Зверушки крохотные, очень симпатичные и совершенно безобидные, если не считать чудовищного аромата, издаваемого ими при малейшем признаке опасности. А поскольку были аланийские скунсы животными нервными и пугались практически постоянно, то существовать с ними было довольно-таки трудно. Однако и избавиться от них не предоставлялось возможным. Эти самые скунсы представляли собой важное звено аланийской экосистемы. Короче говоря, выходить на природу без костюма химзащиты на Алании не рекомендовалось, а люди обитали в основном в городах, куда скунсы, как животные дикие и трусоватые, все же не совались. Такая вот беда. На Аланию нас пустили без проблем. Даже странно было, что такая богатая планета не боится ни пиратов, ни каких-нибудь террористов. Мы взяли на грезе небольшой разведкатер, оригинально мы на нем смотрелись над современным-то мегаполисом, и полетели искать хакера. Спрашивается, как мы намерены были это делать? Понятия не имею. В катере мы все перемещались с трудом. Хорошо еще Иваныч остался на корабле за дежурного. Подозреваю, ему просто не улыбалось сидеть в обнимку с дрыком, поэтому в обнимку с дрыком сидела я. Федя лихо рулил, и в целом нам было довольно-таки весело. Столица Алании тоже Алания. Очень красивый город. Там есть на что посмотреть. Неожиданно раздался вой полицейских сирен. «Странно», — сказал Федя, прижимаясь к условной обочине. «Мы вроде культурно летим, ничего не нарушаем». «Это не за нами», — сообщила я, выворачивая шею. Из-за мохнатой туши дрыка было плохо видно происходящее. «Это вон за тем флайером». Действительно, аж десяток полицейских катеров с ревом и воем мчались за маленьким, пестро раскрашенным флайером. Вот как раз его-то водитель и лихачил напропалую. Подрезал, обгонял и вообще хулиганил. Хотя, возможно, ему просто не хотелось общаться с полицией. Мне бы, например, тоже не захотелось. Неожиданно преследуемый флайер резко пошел на снижение. Проехался брюхом по тротуару, чуть не снес по пути несколько наземных машин и врезался в столб. Из флайера выскочила маленькая фигурка в тряпье невероятных расцветок и попыталась было сбежать, но не тут-то было. Полицейские катера уже приземлились, и из них посыпались здоровенные накачанные парни с оружием. Беглеца мигом изловили, бросили на землю и начали пинать ногами. Лично мне это совсем не понравилось. Феде, по-видимому, тоже, потому что он бросил наш катер в крутое пике и затормозил аккуратно над головами полицейских. «Это что ж за беспредел творится?» — рявкнул он, открывая фонарь кабины и высовываясь наружу. «Вы чё, совсем обнаглели?» «Лети себе, куда летел!» — ответили ему, присовокупив несколько слов и выражений из ряда непечатных. «Мы эту дрянь давно ловим». «Милая Люся, а ведь это женщина!» — задумчиво сказал Дрык и начал выбираться из катера, стараясь не придавить меня. У них в империи особо трепетное отношение к особям женского пола. Дрык сам рассказывал. Мужчин намного больше, так что... Полицейские уставились на процесс вылезания Дрыка, разинув рты. Женщина, воспользовавшись этим, ловко шуранула было в сторону, но тут кто-то особо бдительный пальнул ей вслед из парализатора. Это такая гадкая штука! Владлен периодически грозился воспользоваться ею, чтобы усмирить меня. Женщина упала, а Федя, зарычав, поднял катер в воздух и устремился к ней, так и не закрыв кабину. Дрык, адекватно оценив ситуацию, высунул длинную лапу, на лету подцепил безжизненное тело и затащил в кабину. Полицейские бежали за нами следом, отчаянно ругаясь и стреляя в воздух. «Господа, а вам не кажется, что мы опять во что-то влипли?» — поинтересовалась я полузадушенно. На мою долю оставалось не так уж много свободного пространства. «За нами опять гонятся». «Значит, полный вперед!» — кивнул Федя и наддал. Понятное дело, полицейские катера и в подметке не годились разведывательному, и мы быстро ушли в отрыв. «Сергеевна, свяжись с кораблем, пусть приводит системы в боевую готовность». «Компи!» — начала я, но он тут же отозвался. «Вы что думаете, я за вами не слежу, что ли? Вас только оставь одних. Ну на кой вам эта тетка сдалась?» Мы с Федей переглянулись и пожали плечами. «Ни на какие вызовы не отвечай», — велела я. «Сейчас мы прилетим и сразу же стартуем». Удивительно, но нам удалось проскочить в космопорт до того, как его оцепила полиция. Компи держал шлюз открытым. Но я категорически запретила Феде геройствовать. Он хотел влететь внутрь корабля сам, на ручном управлении. Не то чтобы я ему не доверяла, но... «Мало ли!» Мы высыпались из катера, он на автомате ушел внутрь грезы, а Компи спустил трап. Федя поудобнее перехватил спасенную женщину, до сих пор не подающую признаков жизни, и в сопровождении Дрыка двинулся внутрь корабля. «Люська!» — окликнул меня Компи. «Ты чего застряла? Давай скорей! Уже объявляют план перехват!» «Тут котенок под ограждением!» «Если его тут оставить, он может погибнуть», — пропыхтела я, пытаясь заглянуть в узкую щель. «Кис-кис-кис, ну иди сюда, малыш». «Какой нафиг котенок?» — завопил Федя, высовываясь из люка. «Давай, Сергеевна, шевелись, без тебя улетим. Компи, скотина, я же шучу. На кой черт ты меня прищемил?» «Уже иду», — ответила я, выцарапав, наконец, котенка наружу. «Бегу». Запыхавшись, я влетела в рубку. Там было на удивление интересно. Спасенная женщина покоилась в одном из кресел, а все остальные толпились вокруг с крайне встревоженными выражениями лиц. Иваныч, как самый опытный, осторожно похлопывал женщину по щекам. Да, оригинальное существо мы спасли. Дамочка была из тех, чей возраст определить крайне сложно. Такой можно дать и 20, и 50, а учитывая современные достижения в области косметологии и пластической хирургии. Но все же ближе к 50, как мне показалось. Она была маленького роста, худенькая, с острым носиком и волосами покрашенными, честное слово, в красно-белую клеточку. Внезапно дамочка открыла глаза, сфокусировала мутный взгляд на Иваныча и потрясенно произнесла. «Вячик?» Иваныч слегка опешил, мы все тоже оторопели. «Вячик, ты меня не узнаешь?» Продолжила дамочка, самостоятельно принимая вертикальное положение. «Это же я, Марта! Ты что, забыл? Ну, напрягись! Ты же сманил меня из дома! Ах, много ли надо 15-летней девчонке? А ты был таким блестящим пиратом! И целый год возил с собой! Нам было так хорошо вместе, Вячик!» «Марточка!» — отмер вдруг Иваныч. «Марточка! Вячик! Марточка!» Федя смущенно закашлялся, я хихикнула, а Дрык деликатно отвернулся. «Боже мой! Ну почему у нас всегда все не как у людей?» Стоило спасти от полиции какую-то тетку, как оказалось, что она бывшая Пася Иваныча. Ужас-то какой! «Компи, а мы уже летим?» – спохватилась я. «Конечно», – ответил он. «Давно стартовали, с нарушением всех правил безопасности, кстати сказать». «Хорошо», – неопределенно сказала я. «Сколько лет мы не виделись?» – ворковал тем временем Иваныч. Он уже сидел в кресле, а Марта примостилась у него на коленях. «С тех самых пор, как ты оставил меня на Капуре и улетел», – шмыгнула носом Марта. «И ни разу даже не навестил меня за 3 года. А потом случилась эта ужасная война». «Но я не мог взять тебя с собой», – оправдывался Иваныч. «За мной гонялись все, кому не лень. И вообще, у меня намечался очень опасный рейд. Марточка, я же был уверен, что ты погибла. Я тебя искал». «Вячик», – всхлипнула вдруг Марта и залилась горючими слезами. «Ты же не знаешь. У нас был сынок, Вячик». «Что?» Иваныч изменился в лице, а я поняла, что начинаю тихо сходить с ума. Не корабль, а филиал латиноамериканского сериала. «Как?» «Да-да, мальчик», — рыдала Марта. «Когда наш город разбомбили, мы потерялись. Он был в садике, а я на работе. Я даже не знаю, что с ним случилось. Ему же было всего 3 годика. А потом... Потом прилетели правительственные войска, и началось такое... Бедный мой Феденька, я больше никогда его не видела. Внезапно раздался оглушительный грохот. Обернувшись на звук, мы увидели ошеломительную картину. Наш Федя как стоял, так и обрушился на пол во весь свой немалый рост. «Что это с ним?» – удивился Иваныч. «Знакомьтесь», – сказала я со вздохом, гладя мягкую шерстку котенка. «Мальчик Федя, 36 лет, потерял маму во время войны на Капуре, рос в детском доме». Марта посмотрела на меня безумными глазами, удостоверилась, что я не шучу, икнула и грохнулась в обморок. Иваныч, переводя взгляд с Марты на меня и на Федю, молча открывал и закрывал рот. Потом он решил не отставать от вновь обретенной семьи, вздохнул и плавно лишился чувств. «Дрык», — сказала я, — «пожалуйста, помогите мне освободить рубку от этих тел. Снесем их в каюту, что ли? Очнутся, пускай сами разбираются. Верно, Компи?» «Ага», — ответил он. «А что там у тебя за котенок-то?» «А, — вспомнила я, — ну, вообще-то это был не совсем котенок. Вернее, совсем не котенок. Ну и какая разница?» Я еще раз погладила пятнистую серо-белую шерстку, посмотрела на круглые золотисто-зеленые глаза, на любопытный черный нос и спросила. «Компи, у нас молоко есть? Смотри, какая прелесть!» Я выпустила зверька на пол. Пришедший было в себя Федя взглянул на зверушку, закатил глаза и снова стукнулся затылком об пол. «Что это он?» – удивилась я. «Люся!» — тихо произнес Компи. — Люся, ты, я надеюсь, уже поняла, что это не кошка? — Конечно, — кивнула я, глядя, как зверек приветливо машет мне пушистым хвостом. — Только кто? — Люся, это и есть пресловутый аланийский скунс, которого ты так жаждала увидеть, — шепотом закричал Компи. — И я только удивляюсь, почему вы все до сих пор не задохнулись? «Что ты наезжаешь на эту лапулю?» – обиделась я. «Может, это девочка?» «И что с того?» «Может, они не воняют?» Компи помолчал, наверное, в энциклопедии рылся, потом сказал. «Они все воняют, от рождения до глубокой старости». «Ты же говорила, не с перепугу это делают», – сказала я. «Может, это патологически непугливый экземпляр?» «Возможно, вы ему просто понравились, милая Люся». Сделал мне комплимент вернувшийся Дрык. «У вас удивительная способность располагать к себе всех окружающих и находить с ними общий язык». «Ну да», — хмуро сказала я, «особенно с толстым Пи и с Владленом». «Исключения лишь подтверждают правила», — отметил Дрык. «Очаровательная зверюшка, милая Люся, Вы отлично смотритесь вместе». «Спасибо», – застенчиво улыбнулась я, беря скунса на руки. Он тут же попробовал лизнуть меня в нос. «Ну, и как тебя назвать? Скунс? Скунся? Куся? Пуся? Вот, будешь Пусей». По-моему, скунс не возражал. «Компи, организуй животному что-нибудь поесть», – велела я. «Откуда я знаю, что жрут эти скунсы?» – огрызнулся он. «В энциклопедии посмотри», – велела я. «Наверняка их в каких-то зоопарках держат. Должны написать, чем кормить. Ну и синтезируй». «Да, Люськ», – хихикнул друг Компи. «Я проверил, кто такая наша новая пассажирка». «И кто?» – заинтересовалась я. «Люськ, не поверишь. Хакерша галактического масштаба, за ней который год полиция гоняется». «Да», — глубокомысленно сказала я. «Похоже, Дрык, вам придется даровать дрыкианское гражданство еще одному человеку. Потому что Владлен наверняка захочет ее арестовать, когда снова нас найдет». «Разумеется, милая Люся», — меланхолически ответил Дрык. «Да, Дрык», — вдруг спохватилась я. «А разве вы сами не могли бы вскрыть базы данных и найти для нас этих троих? С Компи вы тогда ловко расправились». Дрык помолчал, потом вежливо сказал. «Понимаете, милая Люся, мне кажется, мое несанкционированное проникновение в человеческие базы было бы не совсем этичным. И потом, вам так хотелось побывать на Алании, что я не стал предлагать свои услуги. Разумеется, если бы мы не отыскивали хакера-человека, я с удовольствием бы помог. Но вы же видите, милая Люся, как удачно все сложилось. Уважаемый Иваныч нашел потерянную подругу и даже сына». «Дрык, вы просто убиваете меня своим благородством», – простонала я. «Хотя вы правы. У меня теперь есть настоящий аланийский скунс, и пусть только Владлен попробует на меня наорать. Натравлю Пусю. Да, мой сладкий». Пуся смешно тявкнул и распушил хвост. Я истолковала это как знак согласия.